Чем больше она рассматривала красивые вещи, что имелись у Энни Моффет, тем сильнее завидовала ей и мечтала о богатстве. Ее собственный дом стал казаться ей голым и убогим, когда она его вспоминала. Работа представлялась совершенно непосильной, и постепенно она начала ощущать себя совершенно несчастной и ущербной девочкой, хотя у нее были и новые перчатки, и шелковые чулки. Впрочем, роптать было некогда. Все свободное время трех юных подруг отнимали развлечения. Они ходили по магазинам, прогуливались по улицам, катались верхом и целыми днями посещали друзей, театры и оперы или прохлаждались дома по вечерам. Друзей у Энни было не счесть, и развлечь их она умела. Ее старшие сестры были весьма утонченными юными леди. У одной даже имелся жених, что Мэг нашла весьма интересным и романтичным. Отец Энни, мистер Моффет, был толстым и веселым старым джентльменом, знавшим отца Мэг, а миссис Моффет — толстой и веселой старой леди, обожавшей Мэг не меньше собственных дочерей. Девочку все обожали, называли Маргариточкой, и Мэг, само собой, постепенно начала задаваться. В вечер небольшого приема она обнаружила, что ее поплиновое платье никуда не годится. Другие девочки надевали платье из тонкой, совсем летней ткани и выглядели очень изящно. Поэтому Мэг достала муслиновое платье, которое по соседству с новеньким белоснежным платьем Салли выглядело еще более поношенным, облезлым и пожелтевшим. Мэг увидела, как девушки взглянули на него, а затем переглянулись, и ее щеки загорелись. Несмотря на все свое мягкосердечие, она была очень горда. Никто не промолвил ни слова, но Салли предложила причесать Мэг, а Энни — повязать ей пояс. Белль, старшая сестра Энни, которая была обручена, сделала ей комплимент по поводу ее красивых белых рук, но в их доброте Мэг виделась лишь жалость к ней из-за ее бедности. И она с тяжелым сердцем встала в сторонке ото всех, пока те смеялись, ворковали и порхали по комнате, как легкокрылые мотыльки. Горечь и обида становились почти невыносимыми. Но тут горничная вдруг внесла коробку со свежими цветами. Не успела Мэг вымолвить ни слова, как Энни сняла крышку, и все принялись восхищаться прелестными розами, вереском и папоротниками. «Цветы для Белли, разумеется. Джордж всегда присылает ей букеты, но такого роскошного еще ни разу не было!» — воскликнула Энни и вдохнула цветочный аромат. «Посыльный сказал, что цветы для мисс Марч, а вот записка», — проговорила горничная и вручила Мэг письмо. «Ну и ну! От кого же? Не знали, что у тебя есть поклонник!» — заверещали девочки, окружив Мэг с чрезвычайным любопытством и удивлением. «Записка от мамы, а цветы от Лори», — простодушно ответила Мэг и ощутила прилив благодарности за то, что Лори не забыла о ней. «И верно», — со странным выражением лица сказала Энни. Мэг тем временем сунула записку в карман, чтобы та послужила ей талисманом от зависти, тщеславия и ложной гордости. Несколько теплых слов пошли ей на пользу, а цветы развеселили ее своей красотой. Почувствовав себя почти счастливой, она отложила несколько папоротников и роз для себя, а из остальных цветов быстро наделала изящных букетиков для подруг, чтобы те могли украсить ими корсажи платьев, волосы и юбки. Букетики получились настолько очаровательными, что старшая сестра Энни Клара заявила, будто ничего милее в жизни не видела. Маленький знак внимания со стороны Мэг понравился всем. Этот добрый поступок положил конец ее плохому настроению. И когда все девочки спустились к миссис Моффет, Мэг увидела в зеркале свое довольное лицо с сияющими глазами. Она украсила папоротниками вьющиеся длинные волосы и приколола розы к платью. Теперь оно больше не казалось ей таким старым и поношенным. Тем вечером она очень хорошо провела время и танцевала сколько душе угодно. Все были к ней очень добры, и она трижды получила комплименты. Энни заставила ее спеть, и кто-то сказал, что голос у нее необыкновенно чистый. Майор Линкольн полюбопытствовал, кто эта ясноликая девочка с прекрасными глазами, а мистер Моффет хотел танцевать только с ней, потому что она не плывет, как пава, а резво скачет. В целом вечер выдался на славу, пока Мэг краем уха не услышала обрывок разговора, крайне ее обеспокоивший. Она присела у входа в зимний сад и ждала своего партнера по танцам, который обещал принести ей мороженое. И тут из-за цветущей стены раздался голос. «И сколько ей лет?» 16, а может, 17, — отвечал второй голос. Для девушки из такой семьи это редкий шанс, верно? Салли говорит, что они очень сблизились, да и старик души не чает в девочках. Осмелюсь сказать, миссис М. явно что-то задумала и пустит козыри в ход, когда придет время. Хотя еще рано. Кажется, девочка пока ничего не понимает. Мэг узнала голос миссис Моффат. Она соврала, что письмо от матери, как будто та в курсе их дел, и покраснела до ушей, когда принесли цветы. Бедняжка. Она могла бы быть такой хорошенькой, если бы ее только приодели. По-твоему, она обидится, если мы предложим одолжить ей платье на четверг? Вмешался третий голос. Она горда, но не думаю, что откажется. Если кроме этого муслинового рванья у нее больше ничего нет, может, сегодня она порвет его окончательно, и тогда у нас будет хороший повод одолжить ей приличное платье. Посмотрим. Я приглашу на прием юного Лоуренса, якобы ради нее. Она потом будет над чем посмеяться. В этот момент вернулся партнер Мэг по танцам и обнаружил ее раскрасневшейся и весьма возбужденной. Она действительно была горда, и гордость ей пригодилась, ибо с ее помощью ей удалось скрыть унижение, ярость и отвращение, которые кипели в ней после того, как она услышала этот разговор. Мэг хоть и была невинной и совсем не подозрительной девочкой, она поняла, о чем сплетничали ее подружки в кавычках. «Миссис М. явно что-то задумала, соврала, что письмо от матери, муслиновое рванье». Она пыталась забыть эти слова, но не могла, и все время повторяла их про себя, пока ей не захотелось плакать и бежать домой, чтобы там поведать домашним о своих бедах и спросить их совета. Поскольку это не представлялось возможным, она изо всех сил изображала веселость. А поскольку действительно была очень возбуждена, ей это хорошо удавалось, и никто даже не заподозрил, что притворство стоило ей больших усилий. Она очень обрадовалась, когда все закончилось, и она очутилась в кровати, где у нее была возможность подумать, погадать и позлиться, пока у нее не разболелась голова, а по горячим щекам не покатились холодные слезы. Глупые, хоть и сказанные не со зла слова подруг, приоткрыли для Мэг дверь в новый мир, поколебав гармонию в ее прежнем мире, где до сих пор она жила счастливо и беззаботно, как и полагается ребенку. Ее невинная дружба с Лори казалась испорченной дурацкими сплетнями, которые она только что услышала. Доверие к матери подкосилось, когда она узнала о суетных планах, которые якобы та на нее строила. Впрочем, так было лишь со слов миссис Моффат, которая обо всех судила по себе. А ее разумное желание довольствоваться простым гардеробом, подходящим дочери небогатого человека, поколебало ненужная жалость девочек, считавших поношенное платье худшей в мире катастрофой. Бедная Мэг провела ночь без сна и встала с опухшими глазами и расстроенная. Она отчасти обижалась на подруг, а отчасти стыдилась себя за то, что сразу не поговорила с ними по душам и не расставила все по местам. С утра все были сонными и лишь к полудню нашли в себе силы заняться рукоделием. Мэг сразу заметила разницу в отношении к себе подруг. Те словно бы стали смотреть на нее с большим уважением, а в глазах их проскальзывало нескрываемое любопытство. Это показалось ей странным и польстило ей, хотя она не понимала, в чем причина этой перемены, пока мисс Белль не оторвалась от письма и не проговорила мечтательно. «Маргариточка, милая, в четверг я пригласила на прием твоего друга мистера Лоуренса. Нам очень хочется с ним познакомиться, да и тебе будет приятно». Мэг покраснела, но в тот же момент у нее возникло озорное желание подразнить девочек. И она серьезно ответила: «Ты очень добра, но, боюсь, он не придет». «Почему нет, Шери?» — спросила мисс Белль. «Он слишком старый». «О чем ты, деточка? И сколько же ему лет?» — воскликнула мисс Клара. «Восьмой десяток разменял, кажется», — отвечала Мэг и сделала вид, что считает стежки, чтобы скрыть озорной блеск в глазах. «Ах ты, хитрюга! Мы же имели в виду юношу!» — смеясь, воскликнула мисс Белль. «Какого юношу? Нет никакого юноши». «А, если вы о Лоре, он всего лишь мальчишка». И Мэг рассмеялась, заметив, как странно переглянулись сестры, услышав, как она отозвалась о своем якобы поклоннике. «Вы же ровесники», — возразила Нэн. «Вовсе нет. Он ровесник с моей сестрой Джо, а мне в августе исполнится 17», — парировала Мэг, встряхнув головой. «Но это же очень любезно с его стороны прислать тебе цветы, не правда ли?» — не унималась Энни с таким видом, будто ей одно известно то, что не знает никто другой. «Да, он часто дарит букеты нам всем. У них в доме целая оранжерея, а мы обожаем живые цветы. Видите ли, моя мама дружит со старым мистером Лоуренсом. Вполне естественно, что и мы, дети, играем вместе. Мэг очень понадеялась, что на этом тему закроют. «Очевидно, Маргариточка совсем не в курсе», — подмигнула мисс Клара мисс Белль. «Наивная деревенская девушка», — откликнулась мисс Белль, пожав плечами. В комнату с грохотом валилась миссис Моффат, неповоротливая, как слон в шелках и кружевах. «Я пойду схожу за пустячками для своих девочек. Вам что-нибудь купить, юные леди?» «Спасибо, мадам, мне ничего не нужно», — ответила Салли. «У меня на четверг есть новое розовое шелковое платье. Меня оно вполне устраивает». «Мне тоже ничего не...» — начала была Мэг, но осеклась, поняв, что на самом деле ей много чего нужно, но она ничего не может себе позволить. «А что ты наденешь?» — спросила Салли. «Опять старое белое платье, если удастся зашить его незаметно. Увы, вчера оно порвалось». Мэг старалась говорить, как ни в чем не бывало, но чувствовала себя очень неуютно. «А чего не пошлешь домой за другим?» — спросила Салли, которая была не слишком наблюдательной девушкой. «Другого у меня нет». Мэг стоило больших усилий в этом признаться, но Салли этого не уловила и воскликнула в дружелюбном изумлении. «Так вот в чем дело! Как странно!» — она не договорила. Белль строго покачала головой и вмешалась, добродушно обратившись к Мэг. «Ничего странного. Зачем Мэг много вечерних платьев, раз она не выходит в свет? Не нужно отправлять посыльного домой, Маргариточка. Даже будь у тебя дюжина платьев, это было бы ни к чему. Ведь у меня как раз имеется подходящее прелестное платьице из голубого шелка. Я из него выросла. И если ты его наденешь, мне будет очень приятно. Ты ведь не откажешься, сладкая моя?» «Ты очень добра, Белль. Но мне нравится мое старое платье. Такой маленькой девочке, как я, большего и не нужно», — отвечала Мэг. «Прошу тебя, доставь мне радость одеть тебя по моде. Я так люблю наряжать девочек, а если тебя приодеть, ты станешь настоящей красавицей. Мы тебя никому не покажем до тех пор, пока не будешь готова, а потом представим тебя на всеобщее обозрение, будто Золушку, над которой поработала фея крестная», — убедительно проговорила Белль. Мэг не могла отвергнуть предложение, явно сделанное от чистого сердца. Да и желание посмотреть, станет ли она настоящей красавицей после того, как Белль над ней поколдует, было слишком сильно и заставило ее согласиться и забыть обо всех двусмысленных чувствах по отношению к Моффатам. В четверг вечером Белль заперлась в комнате с Мэг и горничной, и вместе они взялись превращать Маргариточку в прекрасную леди. Ей завили локоны, шею и руки присыпали какой-то ароматной пудрой, чуть коснулись губ коралловой помадой, чтобы те казались краснее, а горничная Артанс хотела еще добавить каплю румян, но Мэг воспротивилась. Ее зашнуровали в корсет небесно-голубого платья, такой тугой, что она едва могла дышать, и с таким глубоким вырезом, что, посмотрев на себя в зеркало, скромница Мэг зарделась. К платью добавили набор серебряных украшений, браслеты, ожерелья, брошь и даже серьги. Поскольку уши у Мэг были не проколоты, Гортензия незаметно привязала серьги к ее ушам розовыми шелковыми ленточками. Чтобы Мэг меньше стеснялась своих красивых открытых белых плеч, ее корсаж у самого выреза украсили гирляндами чайных роз и оборкой, а надев голубые шелковые туфельки на высоком каблуке, она поняла, что сбылись ее самые заветные мечты. Кружевной платочек, пышный веер и букет в серебряной бутоньерке довершили образ, и мисс Белль оглядела свою подопечную с удовлетворением, с каким маленькая девочка оглядывает наряженную новую куклу. «Мадмуазель! Шарман! Трежули!» — воскликнула Артанс, восторженно хлопая в ладоши. «Иди же, покажись!» — проговорила мисс Белль и провела Мэг в комнату, где дожидались остальные девушки. Мэг последовала за ней, шурша длинными юбками, которые волочились за ней по полу. Сережки в ушах позвякивали, длинные локоны волнами ложились на плечи, а сердце безудержно колотилось. В тот самый момент для нее началось веселье, которого она так ждала. Зеркало недвусмысленно сообщило ей о том, что она настоящая красавица. Подруги восхищенно повторяли этот приятный комплимент, и несколько минут она стояла точно ворона в павлиньих перьях из басни Эзопа, наслаждаясь своим отражением в чужом наряде, а девочки порхали вокруг и стрекотали, как сороки. «Нэн, пока я одеваюсь, научи ее обращаться со шлейфом и ходить на каблуках, а то чего доброго споткнется. А ты, Клара, возьми свою серебряную бабочку и заколи ей этот длинный локон сбоку вот так. И не приведи Господь кому-то из вас испортить мое прелестное творение», — наказала Белль и поспешила одеваться, довольная проделанной работой. Я боюсь спускаться. Чувствую себя так странно и скованно, словно я полуодета», — призналась Мэг Салли, когда звякнул колокольчик, и миссис Моффат послала за девушками, чтобы те немедленно спускались к гостям. «Ты совсем на себя не похожа, но выглядишь прелестно. Я тебе в подметки не гожусь. У Белли отменный вкус. И ты вылитая француженка, поверь. Пусть гирлянды из цветов свисают, не придерживай их. И смотри, не споткнись», — отвечала Салли, стараясь не думать о том, что Мэг красивее нее. Запомнив предупреждение подруги, Маргарет осторожно спустилась по лестнице и вплыла в гостиную, где уже собрались Моффаты и первые гости. Вскоре она обнаружила, что роскошная одежда привлекает людей определенного класса и помогает завоевать их уважение. Несколько молодых девушек, прежде не замечавших ее, внезапно очень к ней подобрели. Юноши, которые на предыдущем приеме лишь смотрели на нее во все глаза, теперь не только смотрели, но и просили Моффатов представить их ей и говорили всяческие приятные глупости. А пожилые матроны, восседавшие на диванах и критиковавшие гостей, с интересом спросили, кто она такая. Она услышала, как миссис Моффат говорит одной из них: «Это Маргарет Марч, ее отец служит в армии полковником. Мисс Марч принадлежит к одной из самых уважаемых семей в округе, но сейчас они переживают не лучшие времена. Впрочем, они дружат с Лоуренсами, знаете ли, и девушка очень мила, Нед души в ней не чает». «Ну надо же!» — воскликнула одна пожилая леди и опустила бокал, чтобы внимательнее понаблюдать за Мэг. Та же притворилась, что ничего не слышала, хотя вранье миссис Моффат и шокировало ее до глубины души. Странное ощущение не покидало ее, и она представила, будто играет роль знатной дамы. Это отчасти помогло избавиться от неловкости, хотя тесное платье сдавливало бока, и у нее заболело под ребрами. Шлейф все время путался под ногами, и она очень боялась, что сережки улетят, потеряются или сломаются, когда она неосторожно повернет голову. Она кокетничала, прикрываясь веером, смеялась над несмешными шутками молодого джентльмена, который из кожи вон лез, чтобы казаться остроумным, но вдруг перестала смеяться и растерялась, увидев Лори в противоположном конце зала. Он смотрел на нее с нескрываемым удивлением и, как ей показалось, с неодобрением. Хотя он кивнул и улыбнулся, взгляд его честных глаз заставил ее покраснеть и пожалеть, что на ней не ее старое платье. Она вконец смутилась, увидев, как Белль толкает Энни локотком, и обе смотрят сначала на нее, затем на Лори. Тот к ее радости совсем застеснялся под их взглядами и выглядел сущим мальчишкой. «Вот дурочки заставили меня подумать о том, чего нет. Меня не интересуют их домыслы, и я не позволю им себя изменить», — решила Мэг и, подобрав юбки, зашагала через зал, чтобы поздороваться со своим другом. «Я рада, что ты приехал. Боялась, что откажешься», — проговорила она, пытаясь держаться как взрослая. «Джо захотела, чтобы я поехал, и потом рассказал ей, как ты выглядела. Вот я ее и послушался», — ответил Лори, не поднимая глаз, хотя, услышав ее материнский тон, улыбнулся краешком губ. «И что ты ей расскажешь?» — спросила Мэг, которой стало очень любопытно узнать его мнение о ней. Вместе с тем, она впервые за все время их знакомства ощущала неловкость в его присутствии. «Расскажу, что я не узнал тебя, потому что ты выглядела совсем взрослой и не похожей на обычную себя». «Я даже тебя испугался», — ответил он и принялся теребить пуговицу на перчатке. «Какие глупости! Девчонки так нарядили меня смеха ради, и мне нравится. Вот бы Джо меня сейчас увидела, у нее бы глаза на лоб полезли». Мэг очень хотелось выяснить, считает ли он ее более красивой, чем обычно, или же нет. «Это точно», — мрачно ответил Лори. «Но разве я тебе и не нравлюсь в таком виде?» — спросила Мэг. «Нет», — прямо ответил он. «Но почему?» — встревожилась она. Он взглянул на ее локоны, голые плечи и платье с пышными рюшами с выражением, которое обескуражило ее больше, чем его ответ, ибо в нем не было ни капли его обычной вежливости. «Мне не нравится весь этот выпендрёж и перья». Это было уже слишком, учитывая, что Лори был младше нее. Она развернулась и ушла, обиженно бросив на прощание: «Никогда еще не встречала таких невоспитанных мальчишек». В сильном смятении она встала у тихого окошка, чтобы охладить пылающие щеки. В тесном платье ей было трудно дышать, и она сильно раскраснелась. В это время мимо проходил майор Линкольн, и через минуту она услышала, как он говорит своей матери: «Они выставили дурочкой эту малышку. Я хотел представить тебя ей, но они ее совсем испортили. Сегодня она похожа на разряженную куклу». «О, Боже!» — вздохнула Мэг. И почему я не проявила благоразумия и не надела свое собственное платье? Тогда окружающие не разочаровались бы во мне. Я не чувствовала бы себя так неуютно и не попала бы впросак». Прислонившись лбом к холодному стеклу, она стояла, укрывшись за занавесками, и даже не обратила внимания, как заиграли ее любимый вальс. Тут кто-то коснулся ее плеча, и, оглянувшись, она увидела Лори. С раскаивающимся видом он отвесил ей любезный поклон, протянул руку и произнес: «Прошу, прости мою грубость и потанцуй со мной». «Боюсь, мое общество будет слишком неприятным для тебя», отвечала Мэг, напуская на себя обиженный вид, что, впрочем, у нее не слишком получилось. «Неправда, я очень хочу с тобой потанцевать. Пойдем же, будет весело. Пусть мне не нравится твое платье, но мне нравишься ты. По-моему, ты просто прекрасна». И он взмахнул руками, точно словами невозможно было выразить его восхищение. Тут Мэг улыбнулась и поддалась его уговорам. Когда они стояли и вслушивались в ритм, чтобы вступить вовремя, она прошептала: «Будь осторожен, не наступи мне на шлейф. Как же я с ним намучилась, и какая же я глупая гусыня, что согласилась его надеть». «А ты подними его, обвяжи вокруг шеи, как шарф. Тогда от него будет польза», — ответил Лори, глядя на ее голубые туфельки, которые явно пришлись ему по вкусу. Они закружились в изящном быстром вальсе. Поскольку они часто танцевали дома, у них это очень хорошо получалось, и смотреть на веселую юную пару было одно удовольствие. Они восторженно кружились в танце, а небольшая размолвка лишь сильнее сблизила их. «Лори, можно попросить тебя об одолжении?» — спросила Мэг. Он стоял и обмахивал ее веером. Она почему-то быстро запыхалась. «Проси», — с готовностью ответил Лори. «Прошу, не рассказывай моим домашним об этом платье. Они не поймут юмора, и маму это расстроит». «Тогда зачем ты согласилась его надеть?» — прочла она во взгляде Лори и поспешила добавить. «Я сама обо всем им расскажу и признаюсь маме, какой была дурочкой. Но я хочу рассказать им первой. Ничего не говори, ладно?» «Даю слово, что ничего не скажу. Но что мне отвечать, когда они меня спросят?» «Просто ответь, что я выглядела хорошо, и мне было очень весело». «В первом случае даже врать не придется. А что касается второго, кажется, тебе не очень весело, Мэг. Я прав?» И Лори взглянул на нее с выражением, заставившим ее шепотом ответить. «Прав. В данный момент не очень. Не посчитай меня ужасной. Я просто хотела повеселиться, но оказалось, что подобного рода веселье не для меня. Я уже порядком от него устала». «А вот и Нед Моффат. Что ему понадобилось?» — спросил Лори и сдвинул свои черные брови на переносице, будто бы его совсем не радовала перспектива присоединения к их компании молодого хозяйского сына. «Он записался на 3 танца со мной и, вероятно, пришел затребовать свое». «Что за несносный зануда?» — с притворно скучающим видом воскликнула Мэг, чем немало позабавила Лори. Они больше не говорили до самого ужина, когда он увидел ее попивающей шампанское с Недом и его другом Фишером. Про себя Лори подумал, что те вели себя как пара ослов. Он относился к Мэг по-братски и считал своим долгом за ней присматривать и защищать, коль скоро возникнет такая необходимость. «Если ты выпьешь слишком много, на завтра у тебя страшно разболится голова. Я бы на твоем месте не притрагивался к шампанскому, Мэг. Твоей маме бы это не понравилось», — прошептал он, наклонившись над ее стулом, когда Нед отвернулся, чтобы наполнить ее бокал, а Фишер нагнулся поднять ее веер. «А я сегодня не Мэг, а кукла, которая делает всякие глупости. Завтра сниму выпендрёжное платье и перья и снова стану невозможно хорошей», — ответила она с манерным смешком. «Тогда жаль, что завтра уже не наступило», — пробормотал Лори и ушел, недовольный произошедшей с ней переменой. Мэг танцевала и флиртовала, болтала и хихикала, как другие девчонки, а после ужина пустилась танцевать немецкий танец, что выходил у нее не слишком хорошо. Партнер чуть не наступил ей на шлейф, и она скакала так, что вызвала большое неудовольствие Лори, который наблюдал за ней и мысленно репетировал, как читает ей нотацию. Но прочесть ее не вышло, потому что Мэг сторонилась его до тех пор, пока не настало время прощаться. «Помни о своем обещании», — напомнила она, пытаясь улыбнуться. Головная боль уже давала о себе знать. «Молчу, как рыба», — ответил Лори, отвесил мелодраматичный поклон и ушел. Этот обмен любезностями пробудил любопытство Энни. Но Мэг слишком устала для сплетен и легла спать, чувствуя, будто побывала на маскараде, и получила от него гораздо меньше удовольствия, чем ожидала. Весь следующий день ей было нехорошо, а в субботу она поехала домой, утомившись после 2-недельных каникул, и чувство, что красивая жизнь уже сидит у нее в печенках. Как же приятно просто посидеть в тишине и не следить постоянно за манерами. «Дома хорошо, хоть и не роскошно», — сказала Мэг, оглядываясь с умиротворенным видом. Воскресным вечером они с матерью и Джо сидели в гостиной. «Рада слышать от тебя такие слова, дорогая. Ведь я опасалась, что после великолепия комнат, в которых ты гостила, наш дом покажется тебе унылым и бедным», — отвечала мама, которая в тот день не раз бросала на нее встревоженные взгляды. Материнский глаз легко подмечает любые изменения на лицах детей. Мэг забавно описывала свои приключения и не уставала повторять, как хорошо провела время. Но все же от миссис Марч не ускользнуло, что ее что-то тяготит. Когда младшие девочки легли спать, Мэг села и стала задумчиво смотреть на огонь в очаге. Она почти ничего не говорила и выглядела обеспокоенной. Часы пробили 9, и Джо предложила лечь спать. Но Мэг вдруг встала с кресла и, взяв пианиную табуреточку Бет, присела, оперлась локтями о мамины колени и храбро произнесла: «Мамулик, я хочу кое в чем признаться». «Так я и думала. В чем дело, дорогая?» «Мне уйти?» — деликатно спросила Джо. «Нет, конечно же, я от тебя ничего не скрываю. Мне было стыдно говорить перед детьми. Но я хочу, чтобы ты знала обо всех ужасных вещах, что я творила у Моффатов». «Мы готовы выслушать тебя», — сказала миссис Марч. Она улыбалась, но выглядела немного обеспокоенной. «Я уже рассказывала вам, что они нарядили меня, но умолчала о том, что меня напудрили, затянули в тугой корсет и завили мне волосы так, что я стала похожа на модную картинку. Лори решил, что я выгляжу неподобающе. Хоть он и не сознался в этом вслух, я знаю, что он об этом думал. А один мужчина из гостей назвал меня куклой. Я понимала, что выгляжу глупо, но все делали мне комплименты, твердили, что я красавица, и говорили другие подобные глупости. Вот я и позволила им выставить себя дурочкой». «И это все?» — спросила Джо, а миссис Марч молча смотрела на расстроенное лицо своей красивой дочки и не могла винить ее за такой незначительный проступок. «Нет, еще я пила шампанское, скакала как конь и пыталась кокетничать с юношами. Короче, вела себя просто отвратительно», — раскаиваясь, произнесла Мэг. «Мне кажется, ты нам не все рассказала». И миссис Марч ласково погладила ее по мягкой щеке, которая внезапно порозовела. Мэг отвечала: «Нет, не все. Это очень глупо, но я должна вам рассказать, потому что мне ненавистна сама мысль о том, что люди говорят и думают подобные вещи о нас с Лори». И она поведала им сплетни, услышанные у Моффатов. Пока она рассказывала, Джо и мама сидели, поджав губы. По всей видимости, они были весьма недовольны тем, что в невинную головку Мэг кто-то посмел вбить такие идеи. «В жизни не слышала большего бреда!» — возмущенно воскликнула Джо. «А что ж ты им сразу не сказала, что все не так, как они думают?» «Не смогла. Мне было очень стыдно. Во-первых, я подслушивала. Во-вторых, разозлилась и застеснялась. А ведь надо было сразу уйти, и дело с концом». «Ну, погоди! Когда мы с Энни Моффат в следующий раз увидимся, я ей покажу, как решаются такие дела. Подумать только! Возомнить, что у нас планы на Лори, и добры мы к нему лишь потому, что он богаче может на нас жениться! Представляю, как он будет хохотать, когда я расскажу ему, что эти глупышки говорят о нас, бедных детях!» И Джо рассмеялась, будто решив, что это отличная шутка. «Только посмей ему рассказать! Я тебя никогда не прощу! Это неправильно, верно, мама?» — в ужасе спросила Мэг. «Нет, глупые сплетни никогда повторять не надо. Лучше забыть о них, как только вы их услышали», — рассудительно проговорила миссис Марч. «Это моя ошибка. Нельзя было позволять тебе ехать в гости к людям, о которых я так мало знаю. Они добры, но, осмелюсь сказать, примитивны, невоспитаны и полны вульгарных представлений о юных девушках. Ты даже представить не можешь, как мне жаль, что тебе пришлось пережить такое, Мэг. Не волнуйся, я не позволю глупым сплетням повлиять на меня. Я забуду все плохое и буду помнить только хорошее. Ведь мне у Моффатов очень понравилось, и я очень благодарна, что ты меня отпустила. Не буду я ни грустить, ни роптать, мам. Я знаю, что я всего лишь глупая маленькая девочка, и пока не научусь заботиться о себе сама, останусь с тобой. Но до чего же приятно, когда тобой восхищаются и отвешивают комплименты. Не стану отрицать, мне это по душе», — покаялась Мэг, отчасти стыдясь своего признания. «Это совершенно естественно, И ничего плохого в этом нет. Если любовь к комплиментам не перерастает в одержимость и не толкает на глупые и неподобающие юной девушке поступки. Учись отличать пустые комплименты от искренних и ценить вторые. Учись вызывать восхищение достойных людей. И не только своей красотой, но и скромностью.